Вот то-то и оно, чужие, кивнул парень. Так почто нам под ними ходить, отчего сами не живем, зачем им дать платить, из-за чего промыслами не заниматься добре, они ведь все обдирают. Вон, ты седмицы две назад рассказывал, что кузнец у вас завелся, несколько лет пожил да паковал, а потом набег. И какая случайность, прямо на его дом. Мыслишь, это здраво, даже если ты прав, задумчиво произнес Вернидуб, даже если мы можем отбиться с твоими придумками, то соль мы откуда брать будем, а иное, они же пресекут всякий торг с нами. Ежели идти вверх по великой реке, то можно найти путь с волоком в другую большую реку, что впадает в море на севере. Там тоже есть соль, торг вести сложнее, но ежели менять железо на соль, сдюжим. Нам и самим то железо надобно. Когда я найду помощников, то оно будет. Это не так сложно, на то немало сил требует. Каждый нож тяжелым потом обойдется. Есть у меня кое-какие мысли, как это все улучшить и ускорить, ровно сказал Неждан. Вспомнилось, именно так, видимо, кто-то подсказывает, нашептывает. Я ведь те монеты медные взял не просто так, я заметил, кивнул Вернидуб. Мы все удивились твоему интересу. Для чего они тебе? Чтобы добыть немного грома из дуба 34, суть задумки сводился к тому, чтобы воткнуть в лиственное дерево железный стержень, а в землю на расстоянии 15-20 см, медный, что должно дать около 0,2 в напряжение постоянного тока между ними, что позволит с помощью простейшей катушки даже с железной обмотки намагничивать на углероженные и закаленные куски железа. Дуб же он был деревом Перуна, который являлся богом грома, молнии, так-то без разницы, и с его помощью сделать липкое железо, которое другое к себе притягивает. С его помощью можно будет руду обожженную очищать, отбрасывая песок и прочее. Она богаче с того станет, что позволит очень сильно уменьшить трату угля на плавке. Да и с переработкой криц я кое-что придумал. Нужно только белую глину найти, произнес Нежданный и замолчал, сосредоточившись на строгании. Его же собеседнику нужно было услышанное осмыслить, поэтому он тоже взял некоторую паузу. Так-то с магнитом парень был не уверен. Просто где-то попадалась статья, описывающая такой способ добычи электроэнергии. Вот он и решил попробовать. Картофеля-то и лимона под рукой не наблюдалось. Долго сидели в тишине. Вернидуб косился на парня и думал. «А это что ты задумал?» «Наконец», — спросил Седой, кивнув на деревяшку. «Ты ведь давно ее заготовил и сушил в тени. Ради чего? На сырости зиму-то обувка. Чего?» — удивился Седой. «В какой обуви мы ходим зимой? Лапти на пару анучей. А ежели оттепели или иная сырость, поршни брать, так они тоже промокают. От восхода до полудня, пару раз точно воду пустит. А сырые ноги по холоду, верная дорога к хворим. Дерево тоже промокает», — заметил Вернидуб. «Есть одна тонкость», — улыбнулся Нежданный и начал рассказывать. Решая эту весьма нетривиальную проблему с обувью для межсезонья и зимы, парень решил сделать ставку на деревянные башмаки, на клампы. Брал мягкую породу, чтобы легче обрабатывал, в данном случае, липу, в том числе и потому, что она однородная весьма, сушил, грубо обтесывал топором, потом острагивал ножиком, формируя внешнюю геометрию, следом собирался взять каменное долото и осторожно выбрать полость под ногу, частью, сколько достанет, а потом уже в ход пойдут угольки и банально прожигание, муторно и долго, но вполне реально. Для защиты же от промокания Неждан планировал пропитать полученные башмаки льняным маслом, вареным. Его ведь требовалось совсем немного. Промазал, подержал на солнышке, чтобы оно превратилось в полимер 35, вареное льняное масло на солнце полимеризуется. На этом качестве основана технология производства первых клеенок столовых и линолеумов. Потом еще, и еще, на горячую, разумеется. Носить эту жуть он планировал, набивая соломой и подвязывая к ноге обычным лыковым хомутком, ну и на обмотке одевая, а зимой, на две. Главная беда – семена льна, но они нашлись, несколько хвостов еще его родитель высадил. Вон, росли по дальним углам. Давить масло, правда, муторно придется. Считай, на камне другим камнем растирать семена над керамической емкостью, а потом пытаться это все отжать вручную через тряпку. Но ему много и не надо, им. Для Вернидуба он также собирался сделать что-то подобное, ну и про запас, особенно если удастся найти еще семян льна, и ты постоянно так рискуешь, произнес, покачав головой Вернидуб, когда парень завершил свой рассказ. Столько всего ведаешь уже, и готов в драку вступить из-за мелочи. Это не мелочи, нахохлился Неждан. Прыгать на кабана было, конечно, очень здраво», — улыбнулся Седой, резко изменив контекст. Он-то прекрасно понял, что парень имеет в виду нарастающий его конфликт с Роксоланами. «Ты ведь дуриком помереть мог?» «Мог», — нехотя согласился Неждан. «А ведь я не ведал про особенности льняного масла. Что, ежели его сварить, оно особым становится и может защитить дерево от воды? И про поршни липовые не слышал. Да и никто в округе о том не ведал. И что с того? Беречься тебе надо, беречься. Если честно, то я не вижу в этом смысла особого. Но почему?» Немало удивился Седой. «Вот принес я много всяких знаний. И что дальше? Они вам нужны? Не думаю. Ты же видел взгляд Гаститы», — мрачно произнес парень. «Твой отец с Гаститой повздорил. Али не помнишь? Мне без разницы вся эта мышиная возня. Мне важно то, что я для него враг. Не говори глупостей. Тот Сармат, как его звали, Арак, тот Арак ему ближе, чем я. Но я Гаститу не осуждаю. От дружбы с Араком он уважаем. Сдает своих, тех, кто промыслом живет, подсказывает, услуживает. А до него иные. Я сказывал, что будет, ежели так не делать», — возразил Вернидуб. «А я сказывал, что будет, ежели дух иметь да за свое стоять», — рыкнул Неждан. «Я вам тут не нужен, только всю воду мучу, начну железо делать. И что, сами же издадите? Али забыл, как о прошлом кузнеце сказывал? Там другая ситуация была». «Разве?» — усмехнулся парень. «Он стал мастером добрым, его с арматой приняли, а потом сторго продали. Главное, чтобы у нас доброго железа было в обрез, как и соли, и иного, чтобы держать нас за глотку, и не давать ни вздохнуть, ни пернуть. Али не видишь того? Ты что, туча дождевая?» — покачал головой Седой. «Грозовая. Предлагаешь мне, как дитю малому, радоваться пустому? Нет, видно, рано я пришел, надо уходить, смертью или еще как, мне тут не место. Не дури». «А что не дури? Арак же сказал, это лето и два будущих брать с тебя дани не станет, а потом по шкурам и сахару не в четверо, а втрое от обычного. Ежели добро делать стану, то придет Арак и скажет, пошутил я, а если стану ругаться, так просто заберет все. Али нет, небеса не дадут, небеса останавливают зло, только вручая копье в руки тех, против кого оно обращено. Под лежачий камень вода не течет, для Арака и прочих, мы что скот, разве что говорящий. Они нам оставляют столько, чтобы не сдохли, остальное так или иначе вытягивают. Дурной у тебя нрав». «Ой, дурной», — покачал головой Вернидуб. «А какой он должен быть? Гостята мой враг, Арак тоже. Как я должен мыслить о своих будущих летах? Что они станут вокруг меня песни петь да танцы танцевать? Гостята не враг тебе. Чего они с отцом не поделили, не ведаю. Но слышал, слышал, что, перепив меда, подрались из-за чего-то. Но кто там прав, и из-за чего была драка, не ведаю. Да и тебе надобно выслушать обе стороны, а не только отца стороны держаться. Почему? Потому что Гостята дядя тебе, родич. Хорош родич», — нахмурился парень. «Хотя я слова отца не помню, и судил по его поступкам, ибо сказано, по делам их узнаете их», — выдал он на автомате один из основополагающих христианских принципов. «Он видел, что Арак ярился, и старался сгладить это. Он ограбить меня хотел помочь. Арак был в своем праве. Он мог взять в четверо от десятой части всего, добытого охотой. Мясо я ему с удовольствием бы вручил, из отхожего места, тщательно переваренное. Прямо корчагой бы черпал, щедро, от души. Мясо по традиции не берут, только шкуры. Мы по кругу одно и то же обсуждаем который уже раз, несчетно. Как ты видишь, убедить меня ты не в силах. Посему мыслю, по весне я соберу свои пожитки, провожу тебя, а потом и сам куда-нибудь отправлюсь». «Ой, дурень», — покачал головой Вернидуб. «В рабство захотел, и это хорошо еще, если в рабы решат продать, а то убьют и поминай, как звали. Ты ведь в Альвию по юности ходил, ходил, сообща с родичами. Нас там два раза по десятку было, и у всех копья с костяными наконечниками да ножи. И то, чудом ушли. Отчего же? Зажали нас, хитрости выманили в переулок по темноте, да придавили. Когда проход в три шага шириной, а на тебя надвигаются добрые воины в железе кованом да с большими щитами, много не навоюешь. Повздорили мы с нанимателем, заплатить стали требовать после очередного пустого обещания. Ну он и решил это прекратить по-своему. И как ушли, чудом лишь чудом. Каким же? У борза нашего полюбовница там нашлась. Вот она в одном доме и жила, у которого нас прижали. Увидела, и дверь отворила. Мы через что и утекли, и ее прихватили, иначе бы сгубили. Жива она еще? Куда там? Махнул Вернидуб. Погоня стрелы пускала. Вот одна ее и настигла, а наших много ушло, едва десяток. Неждан промолчал. Думаешь? Правильно. Подумай. Повезет, в рабы попадешь, а ежели нет, сразу примучают. И хорошо, если без пыток обойдется. Я везучий. Прорвусь. Да и чего тебе тревожиться? Я тебе уже показал и еще покажу, как железо делать. Пользуйся. Гостя-то тебе не враг, с нажимом произнес Седой. Ты полагаешь, что, если несколько раз повторишь одни и те же слова, они станут более убедительными? К тому же я не боюсь смерти. Судя по твоим рассказам, один раз я уже умер, в тот день, когда пришли набежники. Давай ты не будешь спешить, а чего тянуть? Я обещаю, по весне пойду к гостите и найду способ вас примирить. Он должен мне жизнь отца и матери, сестер и весь скот, угнанный набежниками. Ибо если бы не он, нас бы сюда не отселили. Если бы не он, ты бы и ведуном не стал. Как будто я этого у кого-то просил, скривился Неждан. В твоих речах я слышу Перуна, серьезно произнес Вернидуб. Не отдавайся ему всецело. Его путь, путь войны крови бесконечной крови без конца и края. Именно поэтому я и хочу уйти. Живите в покое, как привыкли. Ты был дан богами этому роду. Здесь и сейчас, мыслишь, боги не ведали, что творили, породив великого ведуна шутки ради. Неждан промолчал. Просто доверься мне, обещаю, я договорюсь. Парень повернулся, внимательно посмотрел в глаза Вернидубу, и, после, наверное, минуты игры в гляделки, кивнул, и, возвращаясь к строганию башмака из липы, едва заметно усмехнулся краешком рта. Вербовка агента влияния потихоньку продвигалась, хотя и не без проблем, но ничего, до весны еще было время, а отступать без боя Иван Неждан не собирался. Глава 4, 166, сентябрь, 18. Неждан взялся за брусья. Чуть подпрыгнул, выходя на них в стойку, и начал работать, спокойно и осторожно. Это тело еще не было готово к серьезным нагрузкам, поэтому парень опасался получить по неосторожности травму. Вот и берегся, ну и разогревался вдумчиво и основательно. Изначально, в самом начале лета, тело Неждана совсем никуда не годилось. Да, оно оказалось достаточно выносливое и способное к рутинному, неспешному труду с невысокой физической нагрузкой, но при этом имела слаборазвитую мышечную массу и никакую растяжку, из-за чего парень себя чувствовал деревянной немощью. Так что, решив вопрос с питанием и немного освоившись, Неждан начал тренировки, разумеется, с достаточно умеренных нагрузок. Простые растяжки до формирования функциональных навыков, в первую очередь жизненно важных в текущих реалиях, таких как метание дротиков до пуль, перед чем он выполнял разогревающий комплекс, который сам по себе его немало утомлял. Шло тяжело, слишком уж он был физически слабым на старте, но незаметно пролетали неделя за неделей, и сытное питание с большим количеством белков и сахаров 36, сахаров, потому что из растительной пищи он много ел корней рогоза, камыша и лопуха, в которых хватало и сахаров, и крахмала, начали сказываться, вкупе с тренировками. Тело начало натурально оживать, он уже стал добавлять пробежки и небольшие заплывы, очень тщательно следя при этом за водой, чтобы не нахлебаться. На дворе ведь не 21 век, и, ежели ты поймал какую-нибудь дизентерию, мало не покажется. Но плавание ему было нужно просто как один из компонентов мягкого укрепления плечевого пояса и позвоночника. Слишком слабых, слишком неразвитых, начал отжиматься, пытаться. Потом сделал себе турник, для начала привел в порядок обычную ветку подходящего диаметра, растущую на нужной высоте, а позже сделал специальный спортивный снаряд, вкопав две крепкие жерди с Y-образной вилкой на конце, куда и привязал перекладину, укрепив эти стойки дополнительно подпорками, чтобы поменьше качались. Ну и, наконец, поставил брусья, изготовив их по такому же принципу, что и турник. Тренировки вел ежедневно, но на разные группы мышц, понемногу, и соотнося с трудовыми физическими нагрузками, просто для того, чтобы не получить какие-то ненужные проблемы, по чуть-чуть, стараясь прислушиваться к телу и его ощущениям, продолжая при этом метать дротики и пули, каждый день, пусть недолго, но без выходных, исключая совсем уж ненастные дни, наблюдая за тем, как на глазах улучшаются его результаты, может и не в плане силы или дальности, но в твердости руки и навыках уж точно. И охота тебе этим заниматься, поспал бы лучше, подходя с кувшином кипяченой воды, произнес Вернидуб. Неждан усмехнулся, Седой был в своем репертуаре, возможно, в нем сказывался возраст, возможно, местный менталитет, а то и все это разом. Впрочем, несмотря на ворчание, он сам почти всегда присоединялся. Так и сейчас, поставил воду на траву в сторонке, подошел к турнику и повис на нем. Это он любил больше всего, говоря, что в спине потом легче. Неждан же его подначивал подтягиваться. Иногда он велся, иногда нет. Но эта игра шла всегда. Ну же, давай!» — кричал ему парень. Седой же висел колбаской, наслаждаясь тем, как его спина растягивается. «Если тебе тяжело, то давай я немного тебя подсажу, чтобы подтянулся уже. Да зачем это вообще делать?» — в сердцах воскликнул Вернидуб, спрыгивая с турника на землю. «Представь, поскользнулся ты у обрыва и, падая, схватился за корень. Сколько ты сможешь подтянуться, вися на нем? Для чего мне это делать больше одного раза?» — удивился он. «Шуткую я», — хохотнул Неждан. «Эти упражнения надобны для укрепления спины и отчасти рук. Это все хорошо, но ты не ответил, какая в том суть. Ну, укрепил я спину, а для чего? От мяса на спине очень многое зависит в бою». «В бою?» — ахнул Вернидуб. «Ты не забыл, что ты ведун? А разве ведуну воином быть нельзя? Каждому свое. Не соглашусь с тобой», — расплылся в улыбке парень. «Отчего же? Вот скажи, должен ли быть ведун убедителен, а как иначе? Ежели он не убедителен, то совсем беда». «Вот», — назидательно поднял палец Неждан. «А всем известно, что добрым словом и топором убеждать намного сподручнее, чем одними лишь добрым словом». Вернидуб хотел было возразить, но тут зарычал пес, негромко, но отчетливо, и, повернувшись в ту сторону, куда животинка глядела, заметили троицу. Они стояли на опушке и явно мялись, не решаясь подойти. Их можно было понять. Вон, гости на кораблике тоже не сильно-то рвались на берег, несмотря на определенную позу сармата и гаститы. А все потому, что местечко это выглядело странно на вкус местных обитателей. Вот полуземлинка. На первый взгляд ничего такого, обычная. Но над ней нависает довольно длинный и высокий навес, крытый соломой, который еще и в значительной степени имеет легкие плетеные стенки. Кто так делает здесь? Правильно, никто. Как следы горна и сыродутной печи, вон в стороне стояли. Причем горн практически целый, а туалет класса сортир, пусть и с плетеными стенками, маленькая такая странная будочка-плетенка с односкатной соломенной крышей. Что это? А учебный полигон с мишенями, а турник с брусьями, иными словами, и место странное, и люди, и занимались эти самые персонажи чем-то непонятным. А о том, что здесь поселились ведуны, видимо, уже по округе разнеслось эхом. Вот и робели. Осознав это, Неждан даже захотел черепа животных на кольях по периметру расставить. И вообще, какой-нибудь сказочной жути развести. Просто что-то незваные люди ходили пореже и вели себя осторожнее. Да и у воды надо что-то сделать. Может, из колоды какой голову змей, словно выглядывающие из жижи, или еще чего. Ну а что, раз стал ведуном, грех не пользоваться, репутация сама себя не создаст. Вернидуб же тем временем махнул рукой этим гостям, приглашая, и те осторожно подошли. «Доброго дня вам», — поклонился старший, говоря понятно, но явно на другом языке. «И вам доброго», — максимально благожелательно ответил седой. «Кто вы, и что вас привело к нам?» «Родичей мы своих потеряли, дурнем ушли да пропали. Вот и подошли узнать, не видели ли вы их, а что за родичи?» Вышел вперед Неждан, перехватывая разговор. «Трое. Один постарше, трое помоложе, как ты примерно. Одеты как были, что-то приметное у них было. Может, цвет волоса или шрам какой, да одеты как все. Ничего примечательного», — пожал плечами их старший. «А у вас тут много людей, разве ходит?» «Хватает. Места глухие, а то сюда, то туда кто-то бегает. Даже вон, Арак наведывался из Роксоланов». При этом имени лица собеседников скисли и натурально посерели. Видимо, знали, ценили, любили этого персонажа. «Тоже из вас всю кровь пьет, хуже гнуса», — процедил старший. «У вас кто рыбалкой или охотой промышляет?» «Уже нет. А ранее, бывало, но все либо перевелись, либо бросили то занятие». «Отчего же?» «Арак тот сказывал, что за промысел нужно платить в четверть от десятины. Это не так много». «Так-то оно так, только этот кровопивец сам сказывает, сколько ты добыл. Поначалу прибирает немного, а потом, ежели год неудачный, то может обвинить в воровстве и забрать промысловика в рабство, для оплаты, чтобы отработал. Кто-то возвращался, он тех промысловиков продает как скотину. Больше их никто не видел. Сказывают, что на рудники Рамием, али Эллином в Боспор». Неждан выразительно взглянул на Вернидуба, но промолчал и задал гостям новый вопрос. А набеги? Набеги на промысловых людей случались, не ведаю. Но обычно, ежели таковые идет, то их стараются прибрать прежде всего. А ты мне об этом отчего не сказывал? Спросил нежданно у Седова, не сдержавшись. Так укрыли бы мы тебя. Укрыли? Скривился парень. К тому же он тебе дал 2 лета еще. Ты веришь его словам? Так вы видели наших? Вклинился старший из гостей, видя, как явно разгорается ругань на ровном месте. Точно не сказать, ответил Неждан, продолжая также раздраженно глядеть на Вернидуба и не поворачиваясь к гостям. Но, быть может, видели. Трое ребят похожих заходили, но были совсем недолго. Глянули, что тут живут, и пошли дальше. А куда пошли? Да вдоль реки. Там хорошо след от стада виден. Видать, осматривать оставленные поселения. Туда же и Борята со своими ходил. Да и, мыслю, не только он. Слова эти заставили их нахмуриться и посереть лицом. Судя по всему, поняли, сгинули те трое. И концов уже не найти. Впрочем, в бочку лезть не стали и оказались настроены вполне мирно. Более того, сами предложили разделить трапезу. «А это вы чем занимались?» – спросил старший в троице, указывая на турник с брусьями. «Упражняюсь в делах ратных». «Так», – удивился младший из гостей, – «то не хитрая снасть для укрепления тела. А там что?» – поинтересовался средний, указав в сторону полигона. «Там я учусь метать копья и камни». «Но зачем?» – спросил старший. «Моих родителей и сестер похитили. Мой скот угнали. Мое имущество унесли. Я хочу мести». «Справедливо», — кивнул старший, — «но ты ведун, оттого и жажду крови. Те, кто ходили в набег этот, должны умереть. От моей руки или волею богов, мне без разницы. Слышали мы, что они издалека, и много их было. Опасно идти на такую месть в одиночку. Поймают и убьют, так и сгинешь без всякого проку. Если бы я не надеялся, то не готовился», — развел руками Неждан. «И ты его не отговариваешь?» «Отговариваю», — охотно кивнул Вернидуб. «Но он уперт, как молодой баран, да и сродство бога в нем играет. Впрочем, я надеюсь, удастся отвратить его от этого пути. А сродство с кем у него? С обоими близнецами. Оттого он порой речью одного сказывает, а порой другого. А так бывает, сам удивлен», — развел руками Вернидуб. «Вы далеко живете отсюда?» — поинтересовался Неждан, меняя тему. 2 дня пешком, ежели через лес напрямик, но так мало кто ходит, а ежели по берегам идти, то добрую неделю пробираться. Отчего же через лес не ходит? Волки. Много волков, они уже которую зиму проказничают. Мы по лесу только втроем и ходим, не менее, и посохи берем потолще да покрепче, чтобы ежели что отгонять серых, и костры обязательно разводим. Слушайте, подал вперед Неждан, а хотите добро расторговаться на будущий год? Чем же? Да хотя бы теми же шкурами. Если Арак или кто иной прознает, то обложит особой данью. А что будет дальше, мы уже сказывали. Никто из наших не желает такого. А как он прознает? Неужто кто-то из своих болтать попусту станет? Так, шкуры-то увидит. Ежели в одежде прибавились, то не беда. А ежели на торг пошли, не пропустит. Да и болтунов хватает, особливо тех, что благоволения хотят. А мы поступим хитрее, улыбнулся Неждан. Про меня эти кровопийцы уже знают, что промыслом живу, оттого спрос так и так будет, но я могу брать на себя ваши шкуры и торговать ими, и какой с того тебе интерес, так доля с выручки, сколько с ним наторгую, после поделим, половина, моя, главное, выделывать их добро, как я покажу, вой выйдет складно, и вам охота с мясом без опаски, и мне прибыток, а своим мы что сказывать станем, когда мясо принесем. Так и скажите, что я охотой промышляю, а вы у меня мясо взяли за подмогу в делах разных. Мало ли какие дела будут у ведуна, ежели вскроется, головы не сносить, хмуро произнес старший, а я и не неволю. Но если пожелаете мясо прибыток до половину выручки со шкур, то вы знаете к кому идти. Но не спешите, поговорите с теми, кто за языком следит и о своих печется, а не Роксоланам прислуживает. И если надумаете, приходите. Велес улыбнулся Вернидуб. «Слышите его голос?» «Да», — с некоторой задержкой ответил старший. «А как Перун сказывает, лучше вам это не видеть», — максимально серьезно ответил Седой. «Он с копьем на кабана бросился, как Перун заговорил. И вам скажу, жесткое у этого лесного порося мясо. Вари, не вари, с трудом жуется». Старший усмехнулся, с куда большим интересом разглядывая парня. Разговор дальше не пошел. Эти трое крепко задумались. И, завершив трапезу, удалились. Вероятно, поспешили к своим, поговорить да обсудить все. А может и дальше по следам стада двинулись. Парень за ними не следил. «Такое ведь и твоему роду можно предложить, и моему», — тихо произнес Вернидуб, глядячи в спину уходящим гостям, которые уже вот-вот должны были скрыться в лесу. «И можно, и нужно. Только найти надо кого-то, кто не готов, как гостята, Роксоланов в задницу целовать, и у кого язык своей жизнью не живет, а под твердой рукой рассудка. Что ты к гостите привязался?» — фыркнул Вернидуб. Он и сам бы с радостью тому араку глотку перегрыз, да ведает, чем-то закончится. Ой ли, его родителей в рабство за промысел и угнали. А чем они промышляли? Рыбой. Слушай, а чем с нее платить? Кожей? Какой кожей? — удивился Седой. Отродясь, такого не было. Ты еще скажи чешуей. — хохотнул он. Нет, с рыбного промысла берут просто половину всего, что вырастил на поле. Так и почто угнали, взяли бы все. Роксолан, что приходил за данью, объявил, что родитель гостит и сам ловит, и жена его ловит, и дети все. Из каждого плата положена, отчего задолжали их семья много господину своему. Вот и увел всех в рабство. Сам гостята чудом ушел. И что, старейшины ничего не сказали. Дочь отец гостит и тому Роксолану не отдал, а она ему глянулась. Вот он и осерчал. А что они скажут, а чего не отдал? Так не в жены, а так, для утех, кто такому рад будет, мда, а чего на будущий год он гоститу чего не взял, оттого и не взял, что сестра сына ему родила, вот и простил на радостях, и благоволил, через что он старейшиной и стал, только не говори, что отец мой ему в том пенять начал в охмелю, холодно усмехнулся Неждан, а я и не говорю, потупился Вернидуб, да неужели, ты же сказывал, не знаешь, гостята похваляться стал, как он молодец, а отец твой зло уязвил его, напомнив, через что тот все получил, грубо, вот и подрались, а когда отец твой его поколотил, тот в бешенстве и приговорил вас к наказанию, угрожая, что ежели кто вякнет, родичи сестры натравит, ты погляди на него, покачал головой парень, какова какашка, не вини его за то, то, хмель, а потом уже не отступить было, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме, развел руками Неждан. Видел я его взгляд. Конечно, в охмелю. Ты так спокойно это говоришь. Неужто утих жар в груди, что ранее Перунов тебе пробуждал? Неждан лишь улыбнулся. Страшно так, многозначительно. Лично его мало беспокоил конфликт его местного родителя с этим персонажем. Но репутация сама себя не сделает. И прощать такое было никак нельзя. Тем более, что гостята никаким боком не вписывался в тот образ будущего, который себе нарисовал парень, и которым ушел. Этот скрипач был не нужен. Хуже того, вреден и опасен, а потому подлежал ХМ нейтрализации при первом удобном случае. Вернидуб все понял. Сначала хотел было что-то сказать, но не стал. Только усмехнулся, ибо увидел в этих словах и улыбке ярость Виллиса, которая выглядела куда опаснее того буйства, что обычно являл Перун. Холодная такая, словно ядовитый змей, ползущий по влажной траве в ночи. Глава 5. 166. Сентябрь, 25. Неждан кинул кости на доску, удовлетворенно хмыкнул, и не сильно задумываясь походил, передвинув две фишки. Вернидуб нахмурился, взял кости, долго их трусил в ладошках, время от времени останавливаясь и что-то шепча, подносил к уху, вроде как слушая, снова трусил, и так по кругу, кидая никогда не раньше, чем через пару минут. В прошлой жизни Неждан бы психанул, но тут спешить им было некуда и, чтобы хоть немного отвлечься от достаточно изнурительного труда, играли в нарды 37, римская игра табула, идентичная современным нардам, была описана в эпиграмме византийского императора Зенона, 476-481 года н.э. До того хоть и применялись гоночные игры, но другого толка, то есть Неждан изобрел нарды раньше римлян, в данном случае длинные нарды, а так игра табула являлась развитием более ранней римской игры Ludus Duidicem Scriptorium, три линии по 12 позиций, а не две, как в нардах, которая, в свою очередь, являлась развитием египетской игры Сенит, пришедшей в Рим, вероятно, с походом Цезаря. Поначалу Неждан хотел сделать шахматы, но отложил как идею до лучших времен. Да, фигуры можно вполне заменить значками на плоских фишках, не беда, но правила да и сама игра она совершенно не подходила моменту. Кроме того, кости, они вносили элемент случайности, делая партии разнообразнее. Именно из-за этого Вернидуб пришептал что-то им перед броском, надеялся на содействие удачи или какого-то там еще божества. Неждан же тащил партию за партией на голом навыке, сначала пытался захватить плацдармы, потом блокировал что мог у себя, ограничивая ходы своего противника, ну и так далее. Интересная игра, проиграв в который раз, произнес Вернидуб. А тебе не становится скучно, ты ведь постоянно проигрываешь. Видишь, три костяшки, указал он с улыбкой на свои фишки, которые называл костяшками. Я почти успел. Тоже верно, максимально жизнерадостно произнес Неждан. Мне нравится, что ты не унываешь. Откуда ты знаешь эту игру? Ты не устал задавать такие вопросы? Еще сильнее расплылся в улыбке парень. А еще какие-нибудь ведаешь? Много разных. Покажешь? Зачем? Мы ведь не часто играем. Это сейчас. Зимой темнеет рано. А при такой вот лучине, кивнул он на нее, или свете из печи можно вполне время коротать. И не только нам. Так-то и с семьей, и даже в гостях у кого-то. Людям должно понравиться. На самом деле я ее сделал, чтобы подурачиться, серьезно произнес парень. У нас масса дел, и у них, у людей и так мало радостей. Мы хотя бы едим от пуза, да еще и рыбы, а порой и мясо, что немало. А они, им нужна какая-то отрада отдушина. Почему не эта игра, а лучше игры? Мы живем в совершенной нищете, покачал головой Неждан. Все мы, это увядание, это смерть. Все так, охотно согласился Вернидуб. Но разве боги не ради нашего спасения послали тебя, вложив притом в твою голову знания об этой игре? Парень задумался. Его крайне неприятно кольнула формулировка, которой воспользовался Визави. Да, он и сам потихоньку эту тему разгонял. Но осторожно, а тут, нате на лопате. Кого посылают боги в таких случаях? Обычно пророков. Ну спасибо, недовольно и раздраженно подумал он. Ведуном ему быть казалось удобным. Что-то делай, как-то живи, и нормально, а любые странности и чудачества списывай на богов. Мало ли что они тебе там сказали, если вреда окружающим это явно не несет, никому и дела не будет. Тут же, такую ответственность ему брать на себя не хотелось, тем более в ситуации, когда он не обладал возможностью оправдать надежды, и ресурсами, и людьми, во всяком случае, пока. Но был ли у него выбор? Ой, не факт. Впрочем, корень бед упирался в другое. Где-то там, далеко на юге, потихоньку развивалось христианство, то есть, та конфессия, к которой, чисто гипотетически относился он сам, но установить с ее адептами связь было не только затруднительно, но бессмысленно, ведь это христианство было ранним со своей спецификой, включая изрядный радикализм и фанатизм своих последователей, как всегда и бывает с молодыми религиями, да и все эти тезы про любовь, гуманизм, непротивление злу и так далее выглядели предельно неуместно. Ему и его наследникам ближайшие века будет нужно драться насмерть, отстаивая место под солнцем, для чего совсем иная философия требовалась. Принципиальная иная, отчего Неждана, то есть, Ивана коробила и выкручивала винтом. Ему ведь нужно было для этого местную религию как-то кодифицировать и откорректировать. Причем сделать это взвешенно, рационально и здраво, все продумав наперед, а значит, создать в будущем очень неприятного противника христианству. «Ты чего?» – осторожно спросил Вернидуб, глядя, как парень ушел в себя и посерел лицом. «Дурно стало?» – задумался. «А чем же?» – прищурился Седой. «С одной стороны, ты прав», – тихо произнес Неждан. «Эта игра способствует развитию тактического и стратегического мышления, а оно в жизни очень нужно и полезно. Чему?» – нахмурился ведун. Тактика учит расставлять и управлять воинами на поле боя, а стратегия – выстраивать поход так, чтобы завершить его благополучно, произнес парень, адаптируя определение по местной реалии. «Так это игра для воинов?» – удивился Седой. «Для тех, кто ведет воинов», – кивнул Неждан, уточнив. «Но умение все правильно расставить и уместно применить сложно переоценить даже в самой обычной жизни. Так что, с одной стороны, подобная игра будет заметно помогать нашим людям, укрепляя их разумность. А с другой стороны, в любом деле важна умеренность. Например, ежели ты будешь слишком много есть, станешь жирным и поразишься массой хворей. Хотя, казалось бы, кушать от пуза хорошо, так и тут, увлекутся. И вместо труда станут бездельничать. Не переживай, с голодом не договоришься. Али мыслишь, все бросят и как потерявшие рассудок станут играть, труд их тяжел. У наших родичей все излишки, так или иначе, отбирают. Ради чего им стараться и рваться. В этом кроется большая опасность. Могут делать самое необходимое, но не вздох больше. Нам же нужно иное, чтобы старались и стремились. Иначе ничего не получится. На лени нам поля не вспахать и не засеять. Игра сия дана богами. Оттого и боги установят правила игры в нее, чуть подумав, произнес Вернидуб. «Не ведаю, что они тебе сказали, но мыслю, можно приговорить конкретные дни, дабы в остальные трудились». «И то верно», — сказал Неждан, кидая кости в свою очередь. «Сегодня они и сами отдыхали, просто отвлекались от забот насущных, которые порядочно их достали. Приближались холода, а доброй одежды у них не имелось. Все, что было, набежники забрали. Вот и забегали. Собрали все хвосты льня, немногочисленные. Прошли по окрестному лесу, по местам, где Неждан примечал заросли доброй крапивы да конопли. Заготавливали это сырье, ну и обрабатывали. Днем ходили, утром и вечером стучали камешками да деревянными колотушками, разбивая стебли, да пытаясь вытащить волокна, мороки, вагон. А впереди чесание да придение. Увлекательный процесс, которым оба толком-то и не владеют. Для Вернидуба это женское дело. Видеть видел, но не лес. Для Неждана вообще ХМ инопланетное. Он ни разу даже не догадался посетить мастер-классы по таким навыкам да ремеслам. Максимум смотрел какие-то ролики да читал, отчего они оба чувствовали себя предельно не в своей тарелке. Но обстоятельства заставляли их шевелиться. Да, можно было пустить в дело шкуры, но жалко. Да и пока не попадалось им достаточного количества пушных зверьков в ловушке. И неясно, попадется ли к началу холодов. Так что они решили действовать наверняка. Ну и ковыляли по этому пути, как две хромые утки, сгорая от стыда, скрипя зубами, и при первой же возможности отвлекаясь на что угодно. Благо, что не так уж много было всяких интересных вещей, разве что игра эта до ловушки, которые они обходили два раза в сутки, пока самым ценным уловом оказались два волка. Один сдох на кольях в небольшой яме, а второй удавился в петле, сунув не туда морду. С тех пор остальные волки, если верить следам, держались в стороне, жрать туши те не стали. Неждан опасался паразитов, хотя убедить Вернидуба оказалось непросто. Для него волки имели какое-то сакральное значение, и он их хотел именно сожрать. Чуть не подрались, в итоге сговорились, что в реку их туши бросать Неждан не станет, а поможет Седому их сжечь. Тихо, шепотом произнес Неждан и прислушался. Вернидуб молчал и тоже слушал. Что там, показалось? Наверное, показалось. Что именно? Я ничего не слышал. Да словно шаги такие, грузные, медленные, как у зомби. Ляпнул Неждан. У кого? Не понял Седой. Неважно. Отмахнулся парень. Важно. Ты прямо напугался. Я просто устал, вот и мерещится всякое. Что именно тебе померещилось? Парень едва заметно поморщился. Ведун очень трепетно относился к таким вот вещам. И если раньше мог принять такую отмашку и уход от темы, то теперь нет. Видимо, действительно его принимал за посланца богов. А ему что делать? Не говорит же в самом деле, что померещился звук, многократно слышанный Нежданом там, в 21 веке и в фильмах, и в прочем художественном контенте. Не поймет. Поэтому, немного помедлив и поняв, что Седой не собирался отступать, Неждан тяжело вздохнул и произнес: «Зомби – это восставший мертвец». «Боже!» – прошептал ведун и чуть отпрянул. «А от чего они восстают?» Повинуясь чьей-то воле, выдал парень наиболее очевидный для него вариант. Чьей? Чародея. Некоторые из них умеют тайным словом поднимать павших, которые после им служат. Прям вот как живые восстают, по-разному. Зависит от силы чародея и слова, да и состояния трупа. Иные от живых не отличишь, а другие, что гниющий труп. Самые дурные зомби и зовутся. Медленные, но сильные и живучие. Самые толковые – вампиры. С виду как люди – но ничего окромя крови вкушать не могут. Неужто боги такую заразу попускают? Парень лишь развел руками. Ну а что он скажет? Не придумал еще. Нужно ли говорить, что интерес к нардам Вернидуб в этот вечер потерял напрочь, да и не спал вовсе, встретив рассвет, уткнувшись красными глазами в дверь, слушая и крепко сжимая копье. А уж как дивно он вел себя наружи, да и выходил. О, но Неждан не смеялся, да и вообще держал лицо максимально серьезным. От греха подальше, тем более, что все попытки что-то объяснить и упокоить только подливали масла в огонь. Спокойствие, только спокойствие. Что, сколько раз тебе уже говорить, из порубленных на части тел мертвецы не восстают, а для мясного голема, по слухам, нужно не менее 100 покойников. Свежих, мясного чего, голема, искусственного человека выдающихся размеров. Но в наших краях всей этой мерзости нет, да и чародеев, почитай, в мире нет, а те, что имеются, иным промышляют. Ведун, разумеется, не поверил, точнее, согласился с таким утверждением, но с тех пор чаще прислушивался, косясь на воду, да и на следы на земле постоянно посматривал. А уж какие дивные ритуалы он устраивал по вечерам теперь, перед тем, как уснуть. «Слушай, ты все слишком сложно делаешь», — в какой-то момент на нервах воскликнул Неждан. «А, что, дабы оградить себя от злых сил, вроде такой мерзости неживой, достаточно вокруг жилища неразрывный круг провести», — взывая шепотом властелину грома, «он этих мертвяков на дух не выносит. По земле, да, палочкой проведи и все, нежити довольно, пока сам не пригласишь, не войдет». Ну он и побежал проводить. Парень же уже все проклял, что такую дурость ляпнул. Слишком уж все буквально и серьезно местные воспринимали. Глава 6, 166, октября, 2. Тихо потрескивал костер, надяв два бревна, время от времени фыркая и шипя от капелек жира. Над огнем на достаточном удалении висели ряды тонких ломтиков рыбы и сохли до тех пор, пока не превратятся в совершенно каменные сухарики. Заготовка припасов на зиму шла своим чередом, без соли. Так-то она имелась, но не в таком количестве, чтобы тратить ее на всякие соленья. Вон, грибы тоже приходилось сушить, и прочие дары леса. Очень для этого не хватало классической русской печи, но Неждан лишь вздыхал, представляя объем работ, который нужно провести для ее изготовления. А главное, непонятно было, где ее ставить, в полу землянки, в которой она займет больше половину площади, или где. Так что он только воздыхал о печи, пользуясь кострами. С ними, впрочем, получилось смешно и странно. Он назвал его по привычке «Нади», отчего Вернидуб немало удивился, сообщив, что похожим словом их дальние соседи называют любой костер, и у них он ничего подобного не встречал, так что пришлось на ходу рожать новый термин и называть этот, весьма специфический тип костров, ночником. Ну а что, горит долго, не требуя участия человека, горит. А что еще нужно для ночных костров на биваке? Но Вернидуб запомнил, его почему-то зацепило это слово, так что пришлось Неждану оправдываться в более широком плане, дабы подтвердить его версию и успокоить, показав ему несколько иных необычных костров, ссылаясь на то, что в голове они у него все так назывались, и конструкцию ленивой финской свечи 38, ленивая финская свеча, три бревнышка ставится вплотную цветочком или одно потолще раскалывается и ставится так же, поджигается сверху по центру, и докотский костер 39, докотский костер, это ямка по колено или глубже, от основания которой вбок уходит ход наружу. Топливо насыпается в яму и поджигается. Тяга в нем образуется из бокового канала, дающий максимальный маскирующий эффект. И костер с отражателем 40, собирается стенка из нескольких бревен, положенных друг на друга, с одной стороны от которых разводится огонь, и так далее. Выдав на гора массу всяких конструкций и тупо перегрузив собеседника, и тот отстал. Вообще, въедливость и внимательность Вернидуба становилась порой очень душной и проблемной. Он порой тянул информацию из парня клещами, хватаясь за любую оговорку. А сколько новых слов он у него подцепил. О, иногда Неждану казалось, что словарный запас этого ведуна увеличился едва ли не вдвое. Сейчас он сидел чуть в стороне и мездрил кожу, рыбью кожу. С недавних пор парень решил попробовать и ее снимать, во всяком случае с крупных экземпляров. Чешую, кстати, не выбрасывали, а промывали золой, чтобы обезжирить. А потом, просушив, складировали в корчагах как заготовку для клея. Не самого хорошего, но все же, да и плавательные пузыри собирали. В общем, дело шло, обрастая не только навыками, но и оснасткой с инструментами. Те же рамки для пялец пришлось изготовить хитрые с зажимами на растяжках, разных размеров, иначе приходилось долго морочиться, или нож для снятия рыбьей кожи из кости делать, такой, обмылком по форме, чтобы не порвать и не прорезать ее, тонкая же, как и терку для отделения чешуи. Промысел мало-помалу укреплялся и расширялся. Живности, которую удавалось брать в лесу на ловушки, это тоже касалось, хотя ее поступало куда меньше, а еще были птицы. Много птиц, на удивление. Видимо, практика охоты на них была совсем не распространенной. Вот Неждан пытался развернуться вширь на этом поприще, делая ставку на бумеранг. Да-да, обычный бумеранг, нормальный такой охотничий бумеранг, то есть несколько искривленную охотничью палку с профилем самолетного крыла. Такие не возвращались, зато позволяли метнуть их далеко и сильно, сохраняя энергию даже лучше, чем пули прощи или дротики от латля. В группу из нескольких птиц таким было пулять милое дело, не всегда удавалось попасть, навык сказывался. Сильно, очень сильно, но все равно, за каждый выход на охоту удавалось снимать стабильно одну-две птички, или больше. Собственно, про эту метательную штуку Неждан вспомнил, когда Вернидуб кинул какую-то кривулю в птиц, попытавшихся налететь на сушившееся мясо. Сразу в голове всплыли некогда виденные материалы о том, что в каменном веке бумеранг был распространен очень широко, на всех материках, и в той же Северной Америке вполне дожил до колонизации ее европейцами, которые еще видели, как местные индейцы охотились с его помощью. По мелким животным Неждан тоже его кидал, их, потому что таскал с собой несколько максимально одинаковых бумерангов в колчане их бересты. Крикнул кто-то, встрепенулся Неждан. У косого дуба, уточнил Вернидуб, который уже крутил головой, пытаясь уловить направление звука. Пару секунд промедлили, переглянулись и бросились к воинскому снаряжению своему. Копью до разгрузки с дротиками и пулями для доведенного атлатля. Неждан же и бумеранги схватил. Подцепил колчан с ними словно спортивную сумку на лямках, рассудив, что таким, если по человеку засветить, мало не покажется, хотя и не убьет. Встали, укрывшись заплетенной стенкой навеса, и стали ждать, поглядывая в щели на просвет. Минута, 5 минут, 10, ничего, может, показалось, прошептал Вернидуб. Сразу и тебе, и мне, Седой хмыкнул, принимая довод. Еще подождали, и опять ничего, ушли, наверное. Мое чутье прямо зудит, возразил Неждан, как будто кто-то за нами наблюдает. С опушки, а точнее, видишь вон ту большую березу, которая изгибается крепко стволом, да, справа от нее кусты, листья на них еще не облетели, и мне кажется, что за нами наблюдают оттуда, и как это проверить, ну, Неждан осторожно положил копье, взял бумеранг, и, отойдя чуть от плетеной стены, запустил эту метательную палку. Он уже приловчился за время выходов на охоту кидать ее по-разному, и прямо, и по дуге, вот и запустил ее так, чтобы от кустов его было не видно. Несколько секунд полета и крики. «Хороша твоя чуйка», усмехнулся Вернидуб. «Надо бы еще один запустить». «Не надо, я голос узнал», сказал он и вышел из укрытия с улыбкой на лице, начав при этом вполне приветливо махать руками. Несколько секунд спустя из-за кустов появилось четверо. «Кто это?» «Вон тот, что лоб трет, это красный лист, ведун вашего рода. Ты, видно, ему и попал по самой любопытной части тела. С ним рядом, мой племянник, дальше, брат, ну и серая векша, ведун из быстрых медведей, это где такие живут, да по великой реке между вами и нами, а как они тут оказались, сейчас и узнаем, мыслю, меня проведать пришли, где-то через минуту гости подошли, доброго вам денька», жизнерадостно произнес Вернидуб. «Не ушиблись, а что сие было?» спросил серая векша, показывая бумеранг. «О, это великая вещь», начал нагонять пыли в глаза Седой. Так, слово за слово, прошли к костру и сели кушать, заодно болтая, в основном ни о чем, хотя гости, не стесняясь, глазели по сторонам и кое-что спрашивали. «А вы чего пришли?» — наконец, спросил Вернидуб. «Борята сказал, что ты спасся, да еще и ученика взял. Вот мы и решили проведать вас», — ответил серая векша. «Я с ними у красного листа гостил». «Ну как же», — хохотнул Вернидуб. «Яблоки поспели 41». Здесь имеется в виду яблоня лесная, дикорастущая, и уже брашка с них должна была дозреть. «Вечно ты все высмеиваешь», — фыркнул брат, но беззлобно. «Травами мы обменивались», — вполне серьезно произнес красный лист. «Сам же о том отменно ведаешь, каждую осень, и те, кто до нас был, также поступали. И брашки не было, почему не было, ну, будет вам», — усмехнулся брат. «Ты как сбежал?» Борята сказал, что ранен был, а гостя-то вам ничего не сказывал, поинтересовался Неждан, только то, что жив-здоров, и все, он сам не свой какой-то вернулся. Вернидуб же, не желая развития этой темы, представил парня, как ведуна, которого тронули оба близнеца, и что именно он его выходил, спася от горячечной раны, да про смерть в воде пояснил. Ранее он Неждану о том не говорил, а тут вывалил гуртом. В его понимании парень умер, но был возвращен к жизни близнецами, через что изменен, и он словно Мара теперь, одной ногой в мире живых, а другой, в мире мертвых. «Ты ничего не путаешь, вы когда там в лесу что-то крикнули, мы укрылись и стали ждать, долго, я уже думал, показалось, но он, нет, он вас учуял, и даже указал куст, за которым вы сидели, дух учуял», ахнул красный лист. «Мыслю, что так», Неждан нахмурился, он хотел было уже вмешаться и объяснить, что, кроме его чуйки, были достаточно веские основания, однако сдержался. Эти люди жили в своем мире, рационально-магическом. Для них боги, духи и прочие волшебные существа были так же натуральны и естественны, как волк или дуб, часть реальности. И то, что их не видно, не беда. Суслика вон, тоже часто не видать, а он есть. Переубеждать их в этом, гиблое дело, и не получится. А если получится, хуже станет. Так-то они вон, вдумчиво обсасывали косточки теории, которая за эти месяцы сложилась в голове Вернидуба. Вполне, надо сказать, стройной, и даже в чем-то логичной. Для них, Неждану уже требовалось это все выслушать и не заржать. Ну не мог он пока серьезно воспринимать всю местную мифологию. А кто сильнее в нем? Поинтересовался Красный Лист. Не знаю. Они словно сообща стоят за его спиной, подменяясь по случаю и помогая друг другу. А такое возможно? Арак с него при мне и гостите снял дань всякую, включая промысловую, на это лето и два будущих. Он его гласом Перуна заставил отступить, что непросто. Ой, как непросто. А потом Неждан предложил нашим соседям промыслами тайно заняться, а шкуры ему, за половину выручки. Дескать, это он добыл, с него ведь не взять. Это, как я мыслю, глаз Виллиса. Вот так у него все и чередуется, то одним лицом выглянет, то другим. А эти, соседи, согласились, ушли, обещая подумать. Пожал плечами Вернидуб, но, мыслю, не откажутся. Вот и нам надо бы тем же промышлять, и не только тем. Он встал, сходил и принес им кожу, протянул и спросил: «Ведаете, что сие, кожа?» — произнес Серая Векша. «А чья? Странная какая-то», — покачал Красный Лист. «То рыбья. О, а так можно?» Сам Неждан практически в разговоре не участвовал, просто сидел и слушал, лишь изредка встревал, поправляя Вернидуба там, где он что-то совсем не так понял, но не сильно. В остальном же, наблюдал. Ему безумно интересно было посмотреть на то, как местные реагируют на те или иные его идеи, со стороны, заодно и не рискуя сильно. Ведь всегда можно было сказать, что Вернидуб не так понял его. Он смотрел и думал о том, что сейчас, в сущности, идет вербовка в партию его сторонников. Причем таких людей, которые имеют вес среди местных, во всяком случае, к ним прислушиваются. Брат Вернидуба, к примеру, был ведуном-травником, лекарем, да и сын у него подвязался как ученик. Серая Векша ведал делами скотьями, Красный Лист гадал, то есть был волхвом, хотя немного и травами занимался, ну и алкоголем, приглядывал за вареньем пива, настаиванием браги и заведением медов. Сам Вернидуб же внезапно оказался ведуном, тронутым Перуном, который отвечал за целый спектр задач, среди которых, например, значилось плодородие в широком смысле этого слова. Так что Седой занимался и приглядом за землей, и помощью в подборе пар, и даже травки от слабости мужской мог посоветовать. Так-то да, каждый жил в своем роду. Однако это не мешало им постоянно болтаться по округе, оказывая помощь за некое вознаграждение, отчего и репутацию имели, и известность, составляя своеобразный клуб по интересам, маленький, но значимый. Ежели все они скажут «фи», мало кто решится против выступить. «Еще бы Боряту перетянуть с ребятами», — беззвучно произнес ближе к вечеру Неждан, когда все уже укладывались спать, в землянке, перед тем долго изучая печь. Глава 7. 166, октябрь, 16, шел мелкий, противный дождик, зябкий, как порой и бывает нередко в разгар осени. Крупные капли сбегали с крыши навеса и громким стуком ударялись по деревяшкам, подложенным под них на земле, чтобы влажный грунт не разбивали. Журчал ручей в обводной канавке, под навесом же стояла благодать, сверху не лило, да и снизу не заливало, а от небольшой каменной печки в центре шло тепло. Ветер же из-за частичного перекрытия плетеными стенами в метра два почти что и не гулял, особенно снизу, так как до колена удалось эту плетенку обмазать глиной, замешанной с соломой. Неждан и Вернидуб трудились, без всякой спешки и суеты, перерабатывая те растительные волокна, которые удалось заготовить к этому моменту. Чесали их, скучно и нудно, но очень важно. Уже бывало зябко на улице, и медлить с изготовлением одежды стало совершенно невозможно. С мехом же ситуация продвигалась плохо. В ловушке попадалось в основном всякая мелочь, и то не часто, а основной прибыток с охоты приносили птицы. Почти все ловушки, которые расставил в лесу Неждан, были ориентированы на хищного зверя. Но из-за дождей волчьи ямы постоянно стояли заполненными водой и часто теряли маскировку. А иные ловушки либо переставали работать как надо, либо давали массу фальшивых реакций. Вот и выходило, что хоть какой-то прибыток с охоты на зверя давали лишь немногочисленные и довольно примитивные мелкие ловушки, да и те часто отказывали. Дожди же всю округу превратили в натуральную кашу. Грунт раскис так, что к той же реке, если не по заранее положенным плахам, не пройти. По колено или глубже уходили ноги в жижу, холодную жижу, из-за чего приходилось ходить в некотором подобии болотоходов, привязывая к деревянным башмакам плетеные площадки, чтобы увеличить площадь опоры. Жили они недолго, но позволяли бродить по всему этому миру дождя. «Эх, баньку бы сейчас», — тяжело вздохнув, произнес Неждан. «Что, баньку?» — говорю. «А», — осекся он, увидев взгляд визави. «Ясно. Нет, не хочу рассказывать. Лень. Да и толку никакого. Отчего же никакого? Ее не поставить. До весны поздней уж точно. Хотя я бы и на будущее лето не загадывал. А что сие, баня?» «Баня — это хаем вроде небольшого такого жилища с печью, в котором очень крепко топит, чтобы от жара было едва терпимо, и моются, то и полезно, и приятно, но делать ту баню — морока из морок, да и без горячей воды она лишена смысла, а значит, хитрую печь ставить», — махнул рукой Неждан, — «неужто так хороша, не пересказать, а ты почем знаешь, ты же в ней, чай не мылся ни разу». Парень не стал отвечать, да и что тут ответить, отчего же молчишь, когда твои друзья-товарищи приходили, я много слушал и думал, попытался сменить тему Неждан, разве можно иметь сродство сразу с двумя богами, я и сам никогда о таком не слышал, но в тебе я вижу то одного бога лик, то другого, больше Велеса, конечно, в ремесла ты вон как уходишь, со страстью и умом, да к воде тянешься, но и Перун проступает. Твои поступки порой не спутаешь ни с чем. У меня самого поначалу голова кружилась от такого, и я чудил. Тоже на лося али кабана бросался, и на лося, и на иных. Ярость свою учился долгие лета держать в кулаке. Ты еще скажи, что оружие стараешься в руки не брать. Так и есть, кивнул Седой. Как беру, просыпается что-то внутри. Ты меня с этими дротиками да копьем прямо всего взбаламутил. Покой ушел, а нутро Перуна лезет наружу. Годы сказываются, иначе бы в тягость было. А может, есть другой какой бог, какому подходит мое сродство? Какой? Очень серьезно спросил Вернидуб. Тебе виднее, ты же в них разбираешься? Нет, не вижу иного, покачал он головой. Бабы 42, баба здесь не низкая форма, а просто архаичная, в значении женщина. Откуда выражение «обабиться» изначально означалось стать женственной, являясь феминитивом возмужать, небесные с мужами сродство не держат, да и нет в тебе ничего от них, что заря, что мары лишь за руку ведут, хотя порой ведуньи мары в травах ладно понимают, ведунов дождь бога мне неведомо, даже и не слышал, чтобы когда-то где-то бывали, а если бы и нашлись, то иные совсем были, остаются только Велес да Перун, а Див с Макашью, Макаш тоже баба небесная, ты ей без интереса, а Див, он далек, слишком далек, кликай, не отзовется. Видать, голосок у человека слабоват, а его ведуны бывали, он не лезет в дела смертных. Всем ведают дети его, они, стало быть, и есть его ведуны. Странно, покачал головой Неждан, продолжая вычесывать волокна крапивы. Я не чувствую никакого внутреннего противоречия и беспокойства. Не понимаю, как эти два бога могут во мне уживаться. Они же совершенно разные. Словно день и ночь, уживаться, в тебе, нет, хохотнул Вернидуб, сродство, это когда ты начинаешь их чувствовать, слышать, те воспоминания, о которых ты сказываешь, очень высокое сродство, никогда о таком не слышал, бывало, проскочит что-то одно другое и не всегда по делу, ибо не столько слышишь, сколько чувствуешь, вроде показалось так, а на деле, иначе, ты же, покачал он головой, что, мы тех, кто слышит именно голоса, опасаемся. Слаб человек, ясно слышать голос Бога для всякого тяжко, оттого такие и ума лишаются. Порой даже в совершенных тварей обращаются. Ты мыслишь, такова моя судьба, ты нет, ты словно не испытываешь трудности. Оттого и радуюсь. Видно, близнецы потому вместе за дело и взялись, чтобы огородить тебя. Пока один сказывает, другой тебя поддерживает. Хаем, а вдруг я ведун Дива, первый? «Быть такого не может, сварок не лезет в дела земные, ты же сказываешь, что сродство удивительно сильное, может дело в силе голоса, сам подумай, ежели Перун крикнет и Див, кто громче окажется, ну, не знаю», покачал он головой, «а как узнать, сам должен почувствовать, неужели у вас нет способа выяснить это, а ну, человек обманывает и никакой не ведун, «Кому такое в голову взбредет?» — серьезно спросил Вернидуб. «За такое после строго накажут. И все же, хочешь, я тебе погадаю, а это даст ответ?» «Нет», — ответил Седой, улыбнувшись. «Гадание всегда сопряжено с загадкой. Да и чем тебе не нравится такое сродство? Радоваться надо. Представь, что за твоей спиной стоят сразу оба близнеца, один по правое плечо, второй по левое. И ежели надобно, подсказывают да помогают. В жертву такого, как я, тоже вдвое интереснее принести. Не так ли? У всего своя цена», — развел руками Вернидуб. Парень же нахохлился, не прекращая работы, как и Седой. Помолчали. Тишина стала давящей. Вон, даже Мухтар на них стал поглядывать. Обычно много болтают, а тут затихли. «Ты тяготишься этого?» — наконец нарушил тишину Вернидуб. «Нет, меня гнетет неопределенность», — покачал головой парень. «Кто я? Зачем я тут? Что мне нужно делать? А как?» — крякнул ведун. «Не ожидал. Старые как мир вопросы», — вяло улыбнулся Неждан. «Только они не стоят и выеденного яйца. Ты человек, которому надобно просто жить достойно, как и всем прочим. Вот и все. Кому много дано, с того и много спросится», — покачал головой парень. «Так что, нет, ты сам говоришь, редчайшая ситуация. Мыслишь, оба бога просто так озоруют? Неужто им заняться больше нечем, как только за мною бегать?» «Твоя правда», — нехотя кивнул Вернидуб. «А сам-то что думаешь? Чувствуешь, будто я пришел, чтобы медведей в кулак собирать? Оттого и просыпается во мне злоба на гоститу. Ты знаешь, я не злой, и драки с теми дурными хотел избежать до конца. Но, тяжкое дело», — перебил его Седой, — «объединять всех медведей? Да, и дело не в том, что они не хотят, нет, просто ежели мы тем займемся, мыслишь, Роксоланы спокойно смотреть будут? Я говорил, если у меня десяток другой молодых, смелых ребят, я и сотню остановлю. А три, опять, думаешь, они столько выставят? Они много с кого дань берут, если нам спустят, и остальные туда же ринутся на нас глядючи. Так что, мыслю, ежели мы дернемся, нас придут карать со всей решимостью. И если в первое лето отобьемся, то на следующее уже нет. Крепость нам нужно ставить, крепость, с оградой крепкой, где-то в глубине земель, чтобы, придя туда, они оказывали в лесах среди врагов. Крепость он ставить хочет», — тихо произнес Вернидуб. «Эко на что замахнулся. У нас просто нету иного пути. Крепость ставить, дружину собирать до раса 43, здесь Неждан применил скифо-сарматский титул «рас», аналогичный латинскому «рексу» и иранскому «раю». «Выбирать не будет единства», — покачал головой Седой. «Не выберут. Нет среди нас такого, кто всех старейшин медведей устроит. И не получится их уговорить. Гоститу ты видел. Он неплохой человек. И хотя прислуживает Роксоланам, все же заботятся о своем роде. Как может? Но если начнутся уговоры, он только себя расом увидеть захочет. Мыслишь, что каждый иной старейшина пожелает иного? И что делать? Раз, это слишком сильно. Нужно князя 44, князь, прославянская кнть, является общеславянским архаичным заимствованием из германского, восходит к древнегерманскому кунинг, причем г пробивается в формах, вроде княгиня. Изначально был только военным вождем, на два века иных функций не имел. Кликать. А делали так, в былые годы. Старики рассказывали о том, что им говорили их старики, будто давным-давно у нас и князья имелись, и раз свой.